по купеческому обычаю, стало быть, справлять будут, охотно начал разъяснять Демьян, на широкую ногу. Я токмо видел, как купцы второй гильдии гуляют, а здесь размах больше обязан быть. А как дворяне справляют, то мне неведомо, у нас из благородных только вы с Антоном Сергеевичем, у него спросите, как принято у вас. Да я не про то, Демьян, с невестой как быть, у нас просто не принято так жениться, она же ребенок почти, у нас это педофилией называется, а тут первая брачная ночь еще небось, простыню вывешивать надо, 14 лет Александре Максимовне будет, холопов и раньше женит. Аксинья принялась меня просвещать, токмо кто же вам, барин, Александру Максимовну на поругание даст так сразу, чай не крестьянка, повенчают, свадьбу сыграете, потом будете жить первое время раздельно, вначале обнюхайтесь, попривыкните друг к другу, а мужем и женой станете как вам 17 исполнится, а невесте 16, а у вас как заведено, да по-всякому, с облегчением выдохнул, словно камень с души упал, но тоже дичи хватает, а что Александра Максимовна таща пока, барин, не смотрите, ну да, Аксинья-то с Сашей общается, и не только, к ней немалая часть женщин поселковых бегает, доверяют больше, чем лекарю, как раз за это время подрастет и откормит, это пока мала, ну и надо ее отпоить полынью али пижмой, да чеснок посоветовать побольше есть, поправиться, проглистогонить можно, одобрил я предложенный повивальной бабкой курс народной медицины, но вот перекармливать не надо, я же тебе рассказывал, лишний вес это не показатель здоровья, а скорее проблемы в будущем, она меня и в таких кондициях устраивает более чем, все, иди, потом после нас пойдете, а может, барин, задумалась Аксинья, не спеша уходить, посматривая на меня с чертиками в глазах, прислать вам девку из деревенских вечерком, полы помыть али попарить в баньке, есть такие, что из сарафана выпрыгнут, токмо намекните, одним разом обучитесь, что делать надобно и дурь лишняя выйдет, иди давай, бандерша, погнал ее из предбанника, а то я не знаю, и то верно, барин. Подмигнул Демьян, едва Аксинья вышла. Наше дело жеребячье нехитрое. Давно надо было спросить, а то накручивал себя почем зря. Эти еще, будущие родственники. Венчание, свадьба, сбили с панталыку. Зато сегодня вечером уснул как убитый, едва голова подушки коснулась. Оставшееся время до свадьбы пролетело незаметно. Время от времени проведывал школу. Беатрис со всем рвением принялась вникать в обязанности директора. И по всей видимости, не безуспешно, занимался своими делами, торопясь к отъезду купца в столицу подготовить обещанное, да несколько раз съездил в Саткинский завод, который после недолгих размышлений решил взять в качестве приданного. Естественно, не вмешиваясь ни в работу производства, ни в управление, пока это все в ведении Лариона Ивановича, мне еще вникать и вникать, прежде чем брать в свои руки, мне лишь пойдет часть прибыли с него, по уговору, что вполне устраивает. Поругаться успели с Лугининым слегка, того заело, что я с Соколовки почти полста детей привез и в школу пристроил, а у него мясский завод и садка, мимо пролетели, нашли временный выход из положения. Пусть в обоих заводах силами грамотного персонала обустроит пока начальные классы, а там выберем особо одаренных и дальше переведем в Златоуст. Несколько таких школ пока не потянем, и дело даже не в деньгах, а как раз в преподавателях, у нас у самих еще не все гладко. Только обкатываем учебный процесс. Гости принялись съезжаться чуть ли не за неделю до свадьбы. Ларион Иванович утомил меня дергать, знакомиться. Все понимаю, гордится, что внучку выдает за дворянина, да еще не просто ради титула и положения, а действительно дельного человека, каким он меня искренне считал. Но мне торговать хлебалом было откровенно скучно, поэтому норовил всячески от таких мероприятий увильнуть. Я предстоящий трехдневный пир-то с содроганием ждал, а они загодя разминаться начали, поэтому очередного посыльного от купца встретил с неудовольствием. «Ну кто там опять? Михаил Трофимович Казачихин прибыл-с, ваше благородие!» Ларион Иванович изволил настаивать, чтоб вы все непременно прибыли, по неотложному делу. «Ну Казачихин ладно, я ему только за пивовара Савелия благодарен не знаю как». Собрался, рысью по изрядно уже раскисшей из-за начавшихся дождей и разбитой телегами дороги, надо отсыпать камнем, а то рискуем весной остаться без нормального сообщения, ничего не перевести на телеге, добрался до усадьбы и вот уже раскланиваемся с Михаилом Трофимовичем. Он меня благодарит за переданные ему подарки, я в свою очередь за человека найденного рассыпаюсь в любезностях. Присядь, Герман, печально молвил Лугинин, что сразу насторожило. «Расскажи ему, Михайло Трофимыч, КХМ», — откашлялся уездный исправник. «Такое дело, хер Герман, что противу вас тяжбу затеяли, а именно о правомочности владения землей, кою вам Ларивон Иванович передал. Какой землей, где что не так-то? Купчую на 200 тысяч десятин хотят оспорить, в Куваканской волости. Видно, что купцу и самому неприятна эта ситуация, такая подстава перед свадьбой, приданная с душком оказалась. У меня все бумаги в порядке, Герман, не подумай чего, но дело такое. Какое такое? У меня там золото в этом районе, в том числе и самородное. Что происходит вообще? Кто судится решил, что с делом не так? Политическое несколько, хер фальки, присел за стол исправник. Может и до волнений среди башкир дойти, что весьма нежелательно. С Салаваткой тоже так начиналось, пытались они с отцом отсудить свои земли, с нарушением переданные купцу Твердышеву, а опосля суда не в их пользу, мятеж подняли, переметнувшись к вору Емельке. А тяжбу против вас затеяли несколько беев, чьи земли Ларивон Иванович всего за 400 рублей тогда приобрел и сейчас предлагают за 4000 обратно выкурить, настаивая, что допрежь того обманом и по несправедливой цене был торг. От таких новостей рука сама потянулась на стол, плеснул себе грамм 150 вина хлебного или водки, замахнул, не разбирая вкуса, и не закусывая выдохнул. «Это приданное моей невесты, не отдам. И вообще, вы понимаете, что это за прецедент будет? Да тут даже не половина, а большая часть земли под заводы так была выкуплена. Чё им от меня надо? Пусть с Демидовыми судится». «Спокойно, Герман, спокойно». Лугинин с опаской и удивлением убрал подальше бутылку. «Затеять тяжбу, не значит ее выиграть. Тут и лыка в строку, что в столицу еду, есть покровители и связи, не отдадим просто так. Кто, говоришь, Михайло Трофимыч, воду мутит, совместная тяжба. Азамат Латыпов там верховодит», — скривился уездный исправник. «Сынок Бе, молодой, горячий, да ему в рот вся молодежь смотрит башкирская. Супротив власти ничего не замышляют, есть у нас подслухи, а вот молодежь баламутит, сабантуй устроили летом такой, что и до нас совсем вести докатились». Школу затеяли с учителями приглашенными, знаком с ним, наплачемся еще, чем могу, помогу, но сгоряча рубить не стоит, они по закону принялись дело улаживать, надобно и нам также. Глава 18, расстроила, конечно, эта новость, что это за покушение на мою собственность, но ненадолго. Переживания уездного исправника, как бы чего ни вышло, понятны, должность у него такая, следует положиться на Лариона Ивановича, который уверяет, что подключит все связи, он-то не особо расстроенным выглядел. Ну и самому проявить активность, в частности, с теми же гостями завтра пообщаться, а ведь хотел под самым благовидным предлогом избегнуть этого. На четверг купец запланировал обзорную экскурсию для съехавшихся гостей, похвалиться школой, показать новую систему поршневого воздуходува в домнах, не вытерпел купец, воспользовался простоем домны летом и внедрил новшество. И самое главное, углевыжигательные печи представить владельцам заводов и их представителям. По этому поводу даже обстоятельный разговор был с Лугининым. Стоит ли конкурентов усиливать, по итогам которого я узнал много нового? Нет, оказывается, никакой конкуренции в привычном мне смысле среди заводчиков Урала. Железа, меди и чугуна стране не хватает, речи о борьбе за рынки сбыта не идет. Скорее, промышленники выступают единым фронтом, по возможности поддерживая друг друга во всех начинаниях, не без нюансов, но пока особых причин для конфронтации нет, пока мы в полной мере не начнем внедрять высокие технологии, так что решили поделиться этими не такими уж и большими секретами, показать наглядно и снабдить чертежами, все на благо и ради процветания края, да и простого люда будет калечиться гораздо меньше, и лес не так варварски вырубит. Сейчас, в свете возникших непредвиденных обстоятельств и предстоящей судебной тяжбы, оценил мудрость купца, настаивавшего на том, что не следует жадничать и стоит поделиться. А я в понаехавших персоналиях запутался, кого там только не было. Одних Демидовых человек 5 от разных ветвей рода нагрянуло, и вообще сложилось впечатление, что всяк, имеющий в собственности пару домный молотов, сейчас считается заводчиком. Хорошо еще, что со свадьбой быстро сговорились, так бы народу приехало гораздо больше, будь время у них добраться. Спасибо Лариону Ивановичу, дал в помощь Захара, тот емко и исчерпывающе характеризовал моих новых знакомых, не голова у него, а жесткий диск с информацией по папкам. Все это натолкнуло на замечательную идею, давно зревшую под спудом и оформившаяся только сейчас. «Ларион Иванович, я у вас Захара позаимствую на сегодня, а завтра всенепременно с утра подъеду, приму участие в выставке достижений народного хозяйства». Купец ничуть не возражал, и я, в сопровождении Захара, отправился до дома, где припахал его к созданию картотеки. Захар новшество оценил, проникся и одобрил, но затем, прикинув объем предстоящей работы, взмолился: «Херр Герман, это же сколько писать придется, и я так все помню и вам по мере надобности обскажу». «Есть, Захар, такое слово, надо. Твоя голова, это хорошо, конечно, а вдруг с ней случится чего? К тому же, не заставляю тебя сразу все писать, давай с малого начнем, с ближайших соседей, например, вот два кыштымских завода и Каслинский, которыми Никита Демидов владеет, давай по нему досье составим, вроде как уже были территориальные споры по использованию лесных дач». «Как не быть», — проворчал Захар, устраиваясь за столом и пододвинув чернильницу с пером. «И они для своих заводов лес рубят там, и мы для Миасского, вскоре до стычек дойдет. Вот по нему сейчас и напишем для примера, как образец. Засиживаться не будем, завтра с утра поедем с Ларионом Ивановичем развлекать гостей, а послезавтра пятница и свадьба уже, совсем не до картотеки будет. А потом молодежь привлечем, пусть обучаются и вникают. Как, кстати, там Данила с Вавилой, занимаешься с ними? Постольку поскольку, барин. Они и в школе учатся, и я их гоняю, может ослабонить их от школы. Хотел их помогальниками на всю свадьбу приставить, пусть покрутятся у столов, послухают, о чем гости гутарят. Нет, пусть учатся, образование лишним не будет. А со свадьбой ты хорошо придумал, пусть уши погреют, да. В общем, Захар, это теперь твои ученики в первую очередь, и если сочтешь нужным, можешь их забирать со школы в любое время для оперативных мероприятий, только не злоупотребляй». Поутру прибыли в усадьбу, где было не протолкнуться от гостей. Позавтракали все вместе, теплой и непринужденной обстановке, и после недолгих сборов, выдвинулись вначале в школу. Наши начинания особого ажиотажа и интереса не вызвали, меня это закусило, и принялся рассказывать о важности образования, особенно в части подготовки квалифицированных кадров на местах. «Эх, херр Фальке», — скептически заметил один из гостей, «кабы то выпускники горного училища были, как в Санкт-Петербурге, а приказчиков и десятников 4 года учить, а вот в Барнауле хлопочут о создании училища». Пришла неожиданная помощь со стороны другого гостя, и даже решенное дело, в следующем году начнет работу. Только набрал воздуха, чтоб произнести проникновенную речь о необходимости создания собственной системы образования, в том числе и училища, ориентированного на самых одаренных выпускников вот таких начальных школ, как меня осадил Лугнин. «Герман, ну куда вы, кто на трезвую голову такие разговоры заводит, все на пиру решим, с азартом и удалью. Вот что бы я без тестя делал», — задавил порыв, и отправились дальше, на этот раз на завод, где во дворе была сложена для этого случая демонстрационная кирпичная углевыжигательная печь Дитриха Шнайдера и его же имени поршневой воздуходувный механизм удобный, вместо архаичных мехов. «А что, все по справедливости, Дитриха работа, я ему только подсказал направление, в котором следует двигаться, да слегка подкорректировал исследование, предостерегая от ошибок. А все это воплотил он сам, так что пусть и лавры ему достанутся, не жалко». В печь только что не залезли, осматривая, под рассказ Дитриха о ее производительности и особенностях эксплуатации. Еще бы не заинтересовало промышленников, цикл углесжения непрерывный, особой квалификации не требуется. Достаточно показать рабочим процесс и все, готов оператор печи Шнайдера. В то время как опытного углежога надо несколько лет учить, не факт, что в последующие годы он не провалится в яму с углем, когда будет ползать по ней, вручную регулируя продухи. Не говоря уж о стабильном качестве получаемого угля и отсутствии брака. Тут же Ларион Иванович раздал заранее приготовленные чертежи этой печки и предложил обратить внимание на поршневую систему воздуходува, которая, по причине отсутствия наглядного эффекта, домна еще не функционировала, уже не такой интерес вызвала. Однако и ее не обошли вниманием, тут рачительный собрался, предпочитающий дело в своих руках держать крепко, так что выгоду за версту учуяли. «Херр Герман, херр Герман». Сбоку встал Захар и принялся нашептывать, показав на благообразного представительного мужчину в мундире: «Обратите внимание вот на этого господина. Хлебников Николай Петрович, коллежский асессор и совладелец Благовещенского завода, а матушка его, Ирина Яковлевна, князя Петровского владелица. После смерти отца их, известного библиофила, совместно владеют игольными и бумажными фабриками, парусно-полотняной мануфактурой. «Ты чё меня раньше с ним не познакомил, Захар, это же дорогой человечище. Так они ночью токмо соизволили приехать. Можете его к себе пригласить на постой, барин, у нас то ведь сейчас словно Ноев ковчег, а вам, как дворянам, уместно будет под одной крышей и купцам вольготней». Представили друг другу, тут же предложил Николаю Петровичу перебазироваться ко мне, на что он охотно согласился. «Я бы его сейчас прямо к себе отвез, но по плану обед в усадьбе после демонстрации достижений, а вечером у меня мальчишник, а у Лугининых девичник, так что придется в ускоренном темпе договариваться с новым знакомым к обоюдной выгоде. Я ведь при упоминании бумажной фабрики сразу понял, как повезло, да и вообще, полезное дело свадьба, и знакомства деловые, и возможность договориться о реализации нескольких проектов, надо по полной использовать эти возможности. А потом Лариона женим, и тоже не без пользы, там-то уже с дворянами породнится Ларион Иванович, дружок мой без пяти минут дворянчик. Свидетелем мне, кстати, определили кузнеца Гаврилу, Ларька еще дулся, сам метил на место дружки, и Дитрих опечаленный ходил, но все решил купец. Дружка должен быть веселым, бойким на язык и крепким. Спорить с ним никто не решился, а я стал догадываться, что скучно на свадьбе не будет. Да и с Гаврилой часто общались, тот свою кузню практически забросил, пропадая у нас в мастерских, немало помогая. Вот и сейчас не удивился, встретив его в усадьбе, пообедаем и с мной поедет, культурно-развлекательная часть мальчишника на нем. А я прорвался к Александре, которую прятали в доме, через сопротивление Татьяны Терентьевны. Куда, Герман, Сашенька скорбит до девичества оплакивает. Эх, ну и нравы у молодых. Сияющий вид Сашеньки настолько контрастировал со словами хозяйки, что не удержался. Ты чё такая довольная, Кулема, где скорбь вселенская? Ну что, Саша, все приготовила, как уговаривались, не дождешься. Фыркнула нареченная, по-хозяйски сняла только ей видимую соринку с моего плеча и успокоила. Булок напекли, котлет навертели, майонеза три вида, с хреном, горчицей и чесноком, сделали. Картошка почищена и брусками нарезана, фритюрница готова. Покажем все в лучшем виде. Решил все-таки воспользоваться оказией и продвинуть идею сети быстрого питания, подключив к этому деловых людей горнозаводского округа. И картофель популяризую, картошка фри пришлась по вкусу всем, кто ее попробовал, надо теперь следить, чтоб не съели всю за зиму, и бутерброды из булочек с котлетой, ломтиком огурца, зимой соленого, и лука, и соусы фирменные. О случае удачной реализации идеи, все кухонное оборудование обеспечим на своих заводах, и мясорубки, и фритюрницы, и прочее. Осталось только заинтересовать купцов. Вот хозяин нашего поселкового трактира перспективы оценил сразу. Или авторитет Лариона Ивановича помог. Сейчас постепенно переводит свое заведение на предложенный мной стандарт. Пусть ту же картошку пока не можем в достаточном количестве предложить, а вот со следующего урожая, вполне, зато бутерброды с котлетами, предложенные в тестовом режиме, снискали бешеную популярность. С зубами у народа не ахти, а мясо любят все, хотя его в котлете не так уж и много, если посчитать лук и хлеб, добавляемый в фарш. Сплошная выгода. Как на иголках отсидел торжественную часть обеда, после дождался Хлебникова и в сопровождении Гаврилы с Дитрихом, на Уржумку выехали. Пропустив вперед инженера с кузнецом, принялся охмурять Николая Петровича, соблазняя его новыми химикатами, сделанными в нашей опытной мастерской, с которыми его бумага обретет невиданную доселе белизну. А что, Дитрих в процессе получения соды столько различной химозы лютой навострился делать, что я иной раз сам в недоумении скреб затылок, где это нам может пригодиться. Нечто вроде отбеливателя, кстати, и получилось, по запаху, та самая белизна, что у каждой уважающей себя хозяйки стояла под мойкой или в ванной, так что не только в бумажной промышленности пригодится, но и в текстильной. Хлебников, кстати, а не предок ли это известного поэта, мои уговоры выслушал с некоторым смущением, после чего честно признался. Знаете, херы фальки, а я ведь в этом совсем ничего не понимаю. Я и на свадьбу к вам попал случайно, ездил дела улаживать на князе Петровский завод по просьбе матушки, где все в упадок пришло. Но раз вы так убеждены, я не просто убежден, Николай Петрович, я уверен. Впрочем, подождите немного, сейчас приедем и все сами увидите». На Уржумке суетились в преддверии мальчишника не меньше, чем у Лугинина, но показать Хлебникову мастерскую получилось и его впечатлило. Причем не свечи из стеарина и не мыловаренное производство, его поразил обычный ручной пресс для таблеток, на котором специально обученный парнишка одну за другой выдавал на гора таблетки активированного угля. «Я праздник готовился встретить во всеоружии и в грязь лицом не ударить, а то начнется. Немчик пить не умеет, а вы умеете уговаривать, хер Герман. Решено, отправлю вам еще до весны двух мастеров по бумаге и четырех подмастерье сроком на полтора года, с тем, чтоб они вам помогли наладить работу. А мы их, Николай Петрович, научим, как облегчить это производство и бумагу высочайшего качества делать, а на ингредиенты и химикаты оформим договор со скидкой выгодной. Замечательно все складывается. Ларион Иванович со своей парусно-полотняной мануфактуры обещал после поездки в столицу привезти несколько мастеров, жаба душит покупать ткани, в стоимость которых включена перевозка из Центральной России, где они производятся, в то время как у нас и конопля, и лен успешно растут, а теперь и с бумагой решим проблему, хоть и не сразу, не на бересте же учить детей писать считать. Полностью автономное хозяйство выстроить не получится, но будем стремиться. Еще бы стекольное производство организовать и можно сказать, жизнь удалась. Помечтать после заключения взаимовыгодного договора с Хлебниковым, пусть пока и на словах, не получилось. Со стороны завода показалась кавалькада и настало время Гаврилы. В нарядной праздничной рубахе и с перекинутым через плечо расшитым полотенцем, вот откуда ноги растут у лент на плече свидетеля на свадьбе, сделал отмашку трактирщику, чтоб свое хозяйство разворачивал, после культурной части буду кормить гостей картошкой фри и прочим, предназначенным для реализации через сеть общепита, под лекцию о пользе такого совместного предприятия, а Александра женскую половину в это же время обработает, кто из купцов моим аргументам не внемлет, тем жены и дочери дома объяснят. Гаврила отработал на все 100. Оказалось, что реп – это не изобретение 20 века, русские свадебные причиты ничуть не хуже звучат. Хорошо, что мне пришлось в основном просто стоять, изображая жениха, в то время как гости веселились на всю катушку. Не меньше часа изгалялись, прежде чем удалось рассадить всех за столы, накрытые по случаю многочисленности гостей прямо на улице. Зато Савелий, пивовар наш каторжный, расстарался, 3 сорта пива выдал. Я пригоршню актированного угля выпил, за несколько приемов и поднял кружку пива, призывая внимание. Уважаемые гости, прошу уделить внимание пиву и закускам. А я напомню, что производство и мануфактура это хорошо и прибыльно, но вот жрать людям хочется всегда и желательно вкусно. А если это еще и недорого выйдет? Мой призыв, подкрепленный продуктами на столе, нашел отклик среди купечества. К тому же, раскошеливаться прямо здесь и сейчас не требовалось, и пока я распинался, купцы жевали бутерброды, заедали обжаренной до золотистой корочки картошкой и запивали все это пивом. Подробные цифры и отчет о доходах в нашем трактире будет готов весной, тогда сможете ознакомиться со всеми подробностями и решить, участвовать в этом предприятии или остаться в стороне. Последняя фраза была построена верно, купцы сразу же оживились, остаться в стороне никто не хотел. Правда, помимо одобрения, сразу же вылезло недовольство, направленное в сторону Лариона Ивановича. Мне, с моими зубами, начал первый выступающий. Им тот бутерброд взяло по душе. А вот на тебя, Ларион Иванович, обиду таю. По что про мясокрутки умалчивал? Прощу извинить, ваше степенство, пришлось вмешаться, дабы погасить зарождающийся конфликт. Но мясокрутки пока не производятся, но уже через месяц будут в продаже. Никто не останется без столь нужного в быту предмета. Делайте предварительные заказы. Одного успокоил, но тут уже сразу несколько встало и до меня стало доходить, что они ко мне приехали не совсем трезвыми, а их пивом подчивал. У Лариона Ивановича за обедом водка стояла, а тут пиво сверху. Сейчас, по всей видимости, начнется свара, причем это еще свадьба не началась. А сейчас, к невесте, гаркнул Гаврила, после чего все успокоились и засобирались из-за стола. Пришлось уточнить у Демьяна, зачем к невесте, у нас же мальчишник. Положено так, барин, степенно ответил мой управляющий, порывающийся не отстать от гостей. Винопитие, игры и хороводы, а к ночи и яровуха. Какая такая яровуха? А вот вы про свальный грех спрашивали, это он и есть, спокойно пояснил Дементий, ничуть не смущаясь существованием языческого обряда, и это при живом Никаноре, видимо, что-то отразилось у меня на лице, и он поправился. Ну сейчас-то по желанию, али по парам разбиваются, а раньше-то. Глава 19. Демьян, мягко выражаясь, ввел в заблуждение. Нет, было весело. И винопитие, и хороводы с плясками, девки исполняли похабные частушки про зайца, который должен заломать капусту, но обещанного группового секса так и не довелось увидеть, не говоря уж об участии. Хороводы вообще были на грани фола и больше на канкан смахивали, так девки ноги задирали. И все это действо, при скудном свете свечей, эротизма хоть отбавляй, умеют же предки веселиться. А ведь это еще разминка перед свадьбой. Ближе к ночи, когда веселье достигло апогея, явились хозяева лично и разогнали перевозбудившуюся молодежь по спальным местам, ни на поры не дав разбиться, ни тем более яровуху устроить. Нас вообще втроем разместили в комнате, мы с Хлебниковым на кровати устроились, а Демьян на полу. «Слышь, управляющий», — высказал претензию, — «не так я себе свальный грех представлял, сосем не так, перестали чтить заветы предков». Демьян расстроился, даже в темноте чувствуется его недовольство. «Этак совсем оскотинимся на иноземный манер. Вот у нас в деревне раньше, еще до того, как меня в солдаты забрили, а мне понравилось», — отозвался с другого края кровати Николай Петрович. «В городах-то сейчас больше, как верно ваш управляющий заметил, на иноземный манер справляют, особенно среди родовитых брачующихся. А здесь прямо постарали пейзане, все так патриархально и нравы весьма просты, приятственно после суеты столичной. Кстати, хер Герман, а кто та чернобровая девица, что подле вашей невесты неотлучно находится? Дочка купеческая, бонна ее, француженка, Николай Петрович. Понравилась Беатрис». Хлебников недовольно засопел и признался, что уже женат, после чего долго ворочился, мешая заснуть. Демьян не отставал, вполголоса костеря падение нравов и басурман с их обычаями, эко как их распалило. Ладно, мне тоже заснуть удалось не сразу. Перед глазами плясали купеческие дочки и жены, да Александра ревниво поглядывала за мной. Утром, поглядев на помятые лица гостей, занялся рекламой активированного угля, при полной поддержке Антона Сергеевича. Купцы слушали без особого интереса, на таблетки посматривали с подозрением, следовать моему примеру и употреблять не спешили. Да чего же публика недоверчивая? А если так, 2 копейки за десяток, не больше 5 десятков в руки, а то введем хозяев расходы на одном только вине. Видели небось, как я вчера пил? Вот, наравне со всеми, а сегодня как огурчик, почти. Разобрали все, что привезли и еще просили. Эдак все запасы распродадим, ну да зима долгая. А особой квалификации для того, чтоб штамповать эти таблетки, не требуется. Утро выдалось чудесным, из-за гор выкатилось солнце, развеялся туман над прудом и даже стало слегка припекать совсем не по-осеннему. Собравшиеся гости сошлись в единодушном мнении, что это хороший знак, Бог, стало быть, благоволит новобрачным. В немалой степени благодушию народа способствовало утреннее угощение, оживали потихоньку после вчерашнего, набираясь сил перед церемонией венчания в храме. А вот прибытие в усадьбу новых гостей меня лично насторожило, особенно после известия о затеянной башкирами судебной тяжбой за землю. А прибыли именно они, причем пышная кавалькада не оставляла сомнений в том, что с визитом нагрянули весьма родовитые представители соседей. Нашел Захара и поинтересовался: «А этим что надо?» «Так это же наши, барин», — удивился моей неприязни Захар. «Не те, что тяжбу затеяли, и торгуем, и в работу иной раз нанимаются, особливо коли бескормится или зима не задастся, и от киргизов приходилось раньше мести отбиваться. Вы же сами с ними торгуете, барин». «Действительно, чего это я, нормальные же люди, наши, вон купец Файзулин, через которого, собственно, и происходила вся торговля, со всем уважением встречает приехавших беев, Иларион Иванович приветлив». Подхватил нарядную Александру под руку и тоже направились встречать гостей. Герман, глаза невесты были полны любопытства. «Какие они интересные. Ага, ты тоже у них любопытство вызываешь, в таком платье подвенечном. Так что включай все свое обаяние и подружись с девицами. Ты теперь дворянка и гости у нас знатные, будем налаживать горизонтальные связи. А они на нас не нападут?» — пискнула Саша. «Таких ужасов про восстание рассказывали. Эти нет, это наши. В отличие от упырей, что под мясом завелись, те уже напали коварно, покусившись не только на наше благосостояние, но и на будущее наших детей. А с этими соседями нужно как можно быстрее налаживать отношения, причем во всех сферах, так что улыбайся. Познакомились с двумя приехавшими беями и с их близкими, пока ограничившись взаимными любезностями, о делах еще будет время поговорить. Планы по как можно быстрому привлечению башкир во все сферы хозяйственной деятельности, от сельского хозяйства до промышленности, давно сложились, так что визит соседей пришелся ко двору. Такой человеческий потенциал грех не использовать, и желательно этот процесс ускорить, сделать это пораньше, чем в известной мне истории. А пока шерсть овечья требуется неограниченных количествах, впрочем, в дело пойдет все, от рогов до копыт. К обеду, под указание распорядителей, выстроились согласно знатности и почтенности, чуть до рукоприкладства не дошло, и тронулись в церковь. Затем торжественная, но несколько, на мой взгляд, затянутая церемония венчания. Сашенька в белом платье, Никанор торжественный и внимающая всему действу публика. И сразу после венчания, свадебный кортеж отправился нарезать круги по поселку, возвращаясь другой дорогой. Только что пупсов не хватало, привязанных к передкам повозок. Есть вневременные традиции в России. Антон Сергеевич, из Демьяна знаток свадебных обычаев так себе, как я уже выяснил, так что к опекуну обратился. А драки будут, это дикость, конечно, поморщился тот. Но надо, чтоб не хуже, чем у других свадьба прошла, так что будет все. Мне поездка не понравилась, трясет ужасно, не то что зимой в санях, но остальные были в восторге. Но вот зубодробительная поездка окончилась, гости устремились к столам, а прислуга принялась обихаживать утомленных лошадей. Веселье продолжилось с новой силой, так что в иной момент чувствовал себя как та свадебная лошадь, благодаря культурно-развлекательной программе, потел в костюмчике, специально пошитом к торжеству. Спасибо дружке, кузнецу Гавриле, принимал огонь на себя и отшучивался от не менее языкастых соперников. Главное, что Александра довольна. Спустя несколько перемен блюд на праздничном столе, включился-таки всеобщее веселье. Активированный уголь все-таки не панацея, и вот уже распеваю вспомненные частушки из репертуара сектора газа. Хорошо хоть про папа не стал озвучивать, Никанор тоже здесь. Хорошо выступил, судя по репликам собравшихся гостей, а говорили, что иноземец. Хорош жених, хоть и немец. Невеста, с румянцем во все щеки и прикрывая рот ладошкой, осудила. Герман, ты же жених, а спой еще что-нибудь. Затем настал черед свадебных подарков. Я еще от выкупа невесты не оправился, а тут такое. Можно описать одной фразой. Купцы мерились подарками. Серебряная посуда и прочее. Я не присматривался. Как шепнула Саша. Дары мы завтра разбирать будем, не глазей. Помимо основных подарков, рядом с невестой стоял поднос, куда гости со всей широты купеческой души метали ассигнации, невесте на булавки. По самым скромным прикидкам, на глаз уже на строительство небольшого булавочного заводика накидали, а оба бе преподнесли совместный дар и вот в сад вводит, как это правильно сказать, стадо или табун, верблюдов. 8 штук общим числом, с двумя специалистами, которые будут за ними ухаживать и передавать навыки обращения с кораблями пустыни нашим скотникам. Не было заботы, так верблюдов подарили. Ладно, у меня это просто нервное, на самом деле, шикарный подарок, не зря в моем времени на гербе Челябинска изображен золотой груженный верблюд. Найдем им применение, будем с Александрой связанные из верблюжьей шерсти вещи носить. А расстраивало меня на самом деле то, какие деньги вбухал Ларион Иванович в организацию празднества. Еще ведь на завтра запланированы гуляния для простого люда поселкового за счет купца. Пришлось и мне соответствовать, организовать подобное в Соколовке, иначе не поймут. А уржумские здесь погуляют, в Златоусте, за счет тестя, благо рядом все. А с другой стороны, деловые знакомства и личные связи. Уже с Хлебниковым сговорился о постройке бумажного заводика. Но то перед свадьбой было, а сейчас никак пока пообщаться с почтенным купечеством не выходит. Сидим с Сашенькой рядом за столом, отыгрываем роли жениха и невесты. А вот гости, судя по долетающим отрывкам разговоров, помимо сплетен и досужих разговоров свои деловые интересы блюдут. Как похвалился купец, заказов на одни только мясокрутки столько поступило, что пока непонятно, сделаем ли такое количество за зиму. Доколе, это Ларион Иванович рявкнул, встав со скамьи и с бокалом в руке, не иначе как тост решил задвинуть очередной, за счастье молодых. Посмотрите на молодого инженера Дитриха, Встань, Дитрих, покажись гостям. Не поверите, за свой кошт отучил сына своего мастера в горном училище столичном. Так он мне за неполный год не токмо возвернул все затраты на свое обучение, но и мое состояние весьма приумножил. А ежели на каждый завод по такому выпускнику, Герман Фальке, зять мой любезный, да Дитрих Шнайдер, они вдвоем столько придумали для облегчения производства, не считая других новинок. Вы пока малую часть видели, но вскоре и со многим другим ознакомитесь, дайте только время. А вы скупитесь на школу потратиться, в коей будут обучаться будущие мастера. Грамотно тестюшка набросил на вентилятор, гости словно второе дыхание обрели и загомонили. Так то немцы, Ларивон Иваныч, возразил один из заводчиков, а наших сиволапых ни к чему учить. Я в училище хоть и со всем прилежанием учился, встал из-за стола Дитрих, но не был среди первых учеников. Да и какой из меня немец, всю жизнь здесь живу, а в Санкт-Петербурге среди моих соучеников как раз большинство были русскими. Попрошу меня извинить, надо мне прокомментировать, пока еще дискуссия только разгорается. Но эти, как вы соизволили выразиться, сиволапые, даже без образования, помогая нам с Дитрихом в исследованиях, активированный уголь открыли, несколько весьма многообещающих химических соединений, кои востребованы будут повсеместно в скором времени. И повторюсь, без всякого образования. И вспомните Михаила Васильевича Ломоносова, тоже ведь из сиволапых. Ну хоть наконец-то проверил навыки ближнего боя, что получал в неустанных тренировках у казаков. Спор как-то очень быстро с проблем образования перешел на личности и зашел в тупик, что окончилось эпичным побоищем. Девки визжат, бороды трещат, свадьба удалась. То-то я удивлялся, чего мой опекун и Демьян не пьют и ходят злыми, готовились к выполнению врачебного долга. Оказывается, спину прикрывал Ларион-младший, и вдвоем мы довольно успешно затащили катку по очкам. На почтенных купцов не кидались, но от их отпрысков отмахались. Не без потерь. Ларьке нос разбили, мне левый глаз подбили, но мы победили. По крайней мере, десятник казацкий Степан, занимавшийся со своими казаками усмирением вошедших враж гостей, нам с Ларионом подмигнул одобрительно. Видел, значит, как его ученики бьются. Как это водится, охолонули после недавней драки быстро, выпили мировую и продолжили обсуждать актуальную тему с образованием столь необходимых в горном и заводском деле специалистов. Вновь вспомнили о инициативе алтайских горнопромышленников, затеявших открытие горного училища в Барнауле. Перспектива иметь подобное заведение на Урале собравшихся купцов прельщала, а вот желание раскошеливаться, уже не так, но просматривалось. «Я в ноябре в столицу еду, Ларион Иванович, видя, что согласия среди гостей нет, взял быка за рога. Предлагаю к этому времени определиться с местом, где это училище возведем и с его финансированием. Подам прощение на высочайшее имя, об образовании у нас столь полезного заведения, иначе обскачут нас алтайские заводопромышленники». Чудом последующее обсуждение не переросло в новую драку. Разошлись на взводе, ни о чем конкретно не договорившись, но хоть придя в одном к согласию, училище необходимо. Ничего, еще суббота и воскресенье впереди, дожмем прижимистых купцов. А кто откажется от помощи в развитии учебного заведения и его дальнейшего содержания, тот сам себе злобный Буратино. Спать меня определили в опочивальню невесты, под печальное причитание Татьяны Терентьевны, что вот и выпорхнула птичка из родного гнезда. «Ты уж не обижай, Герман, кровиночку нашу», — прошептала она, закрывая за мной дверь. «Странные они, оставляют внучку с бухим пацаном почти что 16 лет от роду и просят ее не обижать». Саша замерла на кровати, наблюдая, как я топчусь на пороге, хихикнула и заплетающимся голосом позвала: «Иди уже, жених, ты че, пьяная что ли?» Восхитился я в очередной раз местными нравами, за столом-то совсем не пила ничего из хмельного, вина с медом дали, я бы пизды им всем дал. Высказал свое отношение к происходящему, стянул сапоги, чуть не упав при этом и шагнул к кровати, скомандовав: «Ну-ка подвинься», расселась тут, завалился с краю, подгреб под голову подушку, а она, вместо того, чтобы отодвинуться, габариты кровати вполне позволяли, придвинулась, уперлась рукой в грудь и с еле скрываемой обидой спросила: «Али не Люба?» «Люба, Саша, Люба, но только не сейчас», приобнял, она доверчиво устроила свою головку у меня на груди, которую я тут же погладил. «Ты сама еще ребенок почти, а от этого дела, внезапно, дети появляются, хоть и не сразу, так что пока подождем с этим, годика два минимум. Подожди, а простынь на утро не надо показывать, можно или мне палец порезать, или тебе нос разбить. Какая простыня, это же дикость, возмутилась Александра. Я тебе сейчас сама что-нибудь разобью. Ну и ладно, давай спать тогда. Она еще немного что-то побурчала, затем притихла и успокоилась, ровно засопев, уснула стало быть. А затем и я отключился, насыщенный день сегодня выдался, а впереди еще два таких. Утро началось с первого семейного скандала. «Не буду я с тобой больше спать», – безапелляционно заявила юная жена. «Ты всю ночь то стонал, то зубами скрипел и руками махал. У меня прямо от сердца отлегло, маленькая она или нет, а в темноте и на ощупь, очень даже ничего, так что лучшим выходом будет пока воздерживаться от подобных совместных ночевок. Да, душенька моя, а ты что думала? Такова нелегкая женская доля». Не удержался, чтоб не пошутить. Суббота и воскресенье слились в один нескончаемый день, ничем друг от друга не отличаясь. Застолье, споры об обустройстве училища и еще одна драка. Или даже две, к вечеру воскресенья уже ни в чем не был уверен. Вот как они сейчас без капельницы живут. Ладно, у меня организм молодой, так и то утром встал еле-еле, чувствуя, что это уже запой явный и активированный уголь проблему не решает. А среди купцов никак не могли договориться о том, где все-таки следует устраивать горное училище. Всяк тянул одеяло на себя, желая поближе к себе разместить его. Хорошо еще, что из Прикамья промышленники не успели на свадьбу приехать, так бы Пермь предложили, в качестве города, где должно обустроить первое уральское заведение учебное. Устав от бесплодных споров, встал из-за стола и на кураже заявил: «Училище построю за свой счет и всадки. Ларион Иванович, поспособствуете с наймом преподавателей, раз в столицу едете, и строителей ваших, которые усадьбу строили, не одолжите». Дождался утвердительного кивка и продолжил: «Размер ежегодных взносов на содержание учеников и оплату учителей обсудим потом, соразмерив расходы. Но сразу говорю, приниматься ученики будут только по результатам экзаменов, так что устраивайте у себя школы и учите детей на совесть, неучим в училище не место». Все споры сразу затихли, явно что не всем по душе пришлось мое решение основать училище в садке, но вот строительство за мой счет полностью устроило. К тому же, как они полагали, дело это не быстрое, но я их в этом заблуждении разуверю. Само здание за год можно отгрохать, а учеников для первого курса постараемся у себя подготовить к осени 86-го года, то есть меньше, чем через 2 года. «Потянешь ли, Герман?» – уже поздним вечером наедине спросил Ларион Иванович. «Что же ты, не спросясь совета, с эдаким решением выскочил? И по что в садке? Чем Златоуст не мил? Не отсудит 210 приданного, с легкостью потяну. Отсудит, придется затянуть пояс, но и тогда справлюсь. Что не спросясь, надоело на эти рожи смотреть, так бы иначе ни до чего не договорились. Осадка, Ларион Иванович, так то теперь моя вотчина, пусть и училище там будет. Случись с вами чего, не приведи Господь, Златоустовский завод внукам вашим отойдет, вы уж не обессудьте, не с руки мне здесь училище строить». «И то верно», — после недолгого размышления выдал Лугинин. «Помогу с училищем, то ведь и мне прямая польза». «А ведь уел ты их, Герман, уел. Иных аж наперекосило, как ты объявил свое решение». Глава 20. Только обжились на Уржумке, Герман, и опять переезжать. Дитрих крутил в руках кусок магнезита, стоя на краю вскрытой траншеи, прямо на околице поселка Троицы Саткинского завода. Экий он, хрупкий как известняк, а на изломе словно шпат блестит. «Нет, никаких переездов. Тебе для опытов привезут сколько надо, от другой работы не отвлекайся, не к спеху пока. Для обжига огнеупоров нужна максимальная температура, которой пока технически достигнуть не можно, а сейчас неплохой добавкой к цементам будет этот магнезит. Ну и попробуй в кирпич шамотный добавить, может и выйдет чего». Домны в Саткинском заводе запустили пораньше в этом году, мясокруток и пароварок наделать до скорого отъезда Лугинина в столицу, да и заказов на них уйма предварительных. Вот мы с Дитрихом и почтили своим присутствием в начале торжественный запуск домн в заводе, затем еще неделю лично наблюдали за производством. Грех было не воспользоваться тем, что отныне я хозяин завода фактически, и не начать поиски того минерала, который в будущем даст имя заводу по производству огнеупоров. Местонахождение одного из крупнейших месторождений магнезита я помнил еще из прошлой жизни, так что наткнулись на него сразу. Пришлось распорядиться по поводу свертывания строительства поселка и постепенного переселения народа отсюда. Но это все, как я правильно сказал Дитриху, за делом на будущее. Магнезит – это ведь не только огнеупоры, но и химическая промышленность. Каустическую магнезию можно здесь и сейчас получить в кустарных условиях. Убедившись, что в Саткинском заводе все в порядке и дело в надежных руках управляющего Николая Карипанова, в последних числах октября вернулись домой. Карипанов, кстати, еще один из наглядных примеров самородков из народа. И что меня поразило, до сих пор крепостной. Впрочем, Ларион Иванович не раз поговаривал, что после приезда из столицы, выпишет ему вольную. Этой зимой и мой дружок Ларион, и оба его брата, станут дворянами, достигнув по выслуге лет капитанских чинов. Вот под это событие Лугинин и управляющего отблагодарит за годы беспорочной службы, и других полезных людей не обойдет милостью. Дома первым делом чуть ноги не переломал в потемках, мебель от чего-то не на своих местах стояла. Пришлось осторожно и на ощупь пробираться, стоило на неделю отъехать. Утром Алена подтвердила мою догадку, потупив очи долу. Александра Максимовна распорядилась. Ох уж это Александра Максимовна. Поговорю с ней в школе. Что за самоуправство, какие-то заводские настройки женские, вне времени и пространства. Однако выговорить за перестановку в доме не получилось. Сашенька сразу же при встрече обрадовала. Герман, я подумала и решила потратить на книги те деньги, что мне на булавки подарили. Чуть больше 5000, и для школы, и для училища в библиотеке, пусть дед возьмет в Санкт-Петербурге. Ну вот как после этого выкатывать мелочные претензии. А меня ты содержать будешь, добавила Саша, мило улыбнувшись. Как муж, с этой поездкой, вернее, с подготовкой к ней, сбились с ног. Сепараторов несколько сделали для демонстрации, мясокрутки со скороварками Ларион Иванович в садке заберет, свечи из стеариновых и все сорта мыла, с изрядным запасом приготовили, целая торговая экспедиция получается, обоз в пару десяток саней. Еще больше купцу придется везти обратно, если он даже половину всех наших хотелок исполнит. И мы с Дитрихом список составили, чего потребно, и я отдельно, и от садовника Левонтия заказ немалый, тоже с моей помощью написан. Подозреваю, что и Татьяна Терентьевна своего дражайшего супруга озадачила заказами, так что к ворчанию тестя по поводу наших требований непомерных относился с пониманием. Ворчать-то он ворчал, но списки уже по почте отправил своим доверенным людям. Второй запуск Домны, в Златоусте, уже не вызвал такого любопытства. Все как в садке. Благодарственный молебен, нехитрое угощение для свободного от работы люда. Единственное отличие заключалось в страстной проповеди Никанора, в коей он стращал адскими муками всем тем, кто уклоняется от посещения церкви. В садке батюшка был сдержанней. Впрочем, на чумазых Молотовых и засыпщиков Шихты в Домну его слова не оказали должного воздействия. Белозубы скалились только, и я их понимал, посмотрев, каково им приходится, что им адские муки и котел. А через пару недель, когда лег снег и подморозило, Ларион Иванович отправился в путь. Провожали всем поселком. Помнится, меня весной удивила радость почти всех жителей по поводу его приезда. Сейчас понимал, да и послушал рассказы, как живется работным и заводским людям у других промышленников. Есть за что любить Лугинина, особенно на контрасте с соседями. Про те же кыштымские заводы Демидова такие страсти рассказывают, и народ оттуда бежит. Завидки иной раз берут. Мне до такого слепого обожания со стороны своих пока далеко. Я что в Соколовке, что на Уржумке, дома им отгрохал, как выражаются сами переселенцы, барские, с русскими печами и полами. Сельскохозяйственные строения для общества передовые для этого времени построил, не сам лично, конечно, но за мой счет и по моим проектам, и всякое разное. Овощехранилища, погреба длительного хранения, которые по весне вскроем, несколько ледников сейчас доделывают, опять же для всеобщего пользования. И БПК только-только запустили, то есть банно-прачечный комбинат, где баня на два отделения, женское и мужское, с парилкой и помывочной. Тут же прожарка, для борьбы с паразитами в одежде, и общественная стиральная машина, с ручным, а вернее, ножным приводом. На создание этого монструозного экспериментального агрегата натолкнули изыскания Дитриха, тот, воспользовавшись моим отсутствием, когда я в очередной раз мотался летом между заводами и Соколовкой, масштабировал сепаратор, сделав почти такой же, как для маслобойни, только размером с приличную стиральную машину, килограмм 10 сухого белья можно загрузить. Это же вятка-полуавтомат. Восхитился я, нарезая круги вокруг творения сумрачного обрусевшего гения. Давно надо было такую приспособу смастерить. Вот что значит, сам не стираю. Молодцом, Дитрих. Я, Герман, немного смутился мой сподвижник. Подумал, что не только ведь молоко можно разделять в этом сепараторе, а и на иные материалы этот принцип сепарации применить. Абразивы разделить, мыслю, проще будет и быстрее. Пробуй. Ну а пока, давай вот так сделаем. Объяснил ему свое видение стиральной машины, и вот уже осенью два рабочих образца стояли в БПК в обоих моих поселениях. Приходящие в баню отдавали свое шматье в стирку, дежурные бабы загружали его в барабан, ну а посетители БПК из мужиков по очереди приводили в движение этот чудо-агрегат, на радость женщинам. Вот одна из основных причин, по которой я пока не снискал всенародного обожания, подобно Лариону Ивановичу, чрезмерные требования к гигиене и порядку. Как доносили мои источники, народ роптал втихомолку. Круто немец берет, не забалуешь. Пусть ропщут, главное, чтоб приучались. Они у меня и летом, напуганные перспективой наказания, мылись гораздо чаще, чем раз в неделю, а сейчас, с постройкой БПК и наступающей зимой, и сами вошли во вкус. Тут я немного перестарался. При бане сделали достаточно просторное помещение для отдыха, поставили там лавки, столы, смонтировали котел для кипятка, тут самоваром не отделаться на такую ораву, и организовали некое подобие клуба, где после парилки народ мог отдохнуть, почесать языками и попить чаю в ассортименте. От китайских до настоев из уральских трав, команда Аксиньи наготовила вязанок различных достаточно, а едва БПК начал работу, и пиво выделил, по кружке большой каждому посетителю после бани, чтоб приучить народ, поначалу с неохотой тянувшийся сюда. Через три дня пришлось эту халяву прекратить. Распробовали, оценили и, как стало известно, норовили каждый вечер, едва сделав все по хозяйству, всем семейством отправиться в баню. Пиво оставили, но уже платно. А тут и свечи стеариновые от хозяина, то есть меня, бесплатно, несколько комплектов шашек самодельных и домино, чтоб разнообразить досуг. Уже через неделю БПК стало излюбленным местом сборища. Женщины приходили с прялками и вязанием, мужики, сразиться в новые забавы с нехитрыми правилами, и дети тут же под присмотром. Я им еще лекции организую, культурно-просветительские и общеобразовательные. По поводу поддержания порядка и пресечения безобразий в клубе решили сразу, никаких азартных игр на деньги и излишнего употребления алкоголя. Демьян довел это до общины, пригрозив в случае нарушения отлучить замеченных в злоупотреблениях от общества. Мыться мойся, но после, сразу домой. И пока все было в порядке, несколько раз и сам захаживал, с проверкой. А слухи и пересуды о этакой диковине гуляли уже по всему заводскому округу, вызывая у лишенных такого досуга зависть. Тесть перед отъездом даже высказал, буркнув с неодобрением: «Балуешь ты их, Герман, этак и мне придется подобные бани строить, хотя бы для заводских работных, а то уже твоим крестьянам завидуют. Давно пора, Ларион Иванович. Я вот в садке так и собираюсь весной при заводе ставить, еще и всем, кто при доме работает, и купцам по пиву после смены за свой счет». Помылся, пиво испил и отдыхать. «А мои давно уже не крестьяне, понемногу ремесла осваивают, и дальше больше будет. Сами же пример показали заботы о своих людях, я лишь ваши начинания дополнил и развил. Людей взять неоткуда, кроме как привозить издалека, так что пусть наши в полном здравии себя чувствуют. Человек из-под палки работу выполняет только когда над ним стоят с этой самой палкой, а это дополнительные расходы надсмотрщику. А когда чувствует заботу о себе и семье, да личную заинтересованность может руками потрогать и воочию увидеть, трудовые подвиги готов совершить. Не скрою, очень приятно было в поселке однажды услышать, как один из моих работников похвалялся у лавки: «У нашего немца порядок во всем, этак и до расслоения общества дойдет, если меры не принять». И так далеко дойдили, нет пока уральцев коренных в достаточном количестве, сказывается, что народ разношерстный обитает в поселке, привезенный из разных уголков страны, и все норовят держаться землячествами. Тулики отдельным углом в Златоусте живут, пермяки из Кунгурского уезда тоже на особицу, еще мордва живет, а сейчас и мои приехали, тех вообще, кого с Подмосковья привезли, кого с Зарайского уезда. Пропустил из-за зуба масленицу, так там эти землячества в кулачном бою стенка на стенку сходились. Через пару недель, к как проводили Лугинина в Санкт-Петербург, заскучал. В хозяйстве полный порядок, все идет своим чередом, с соседями-башкирами полное взаимопонимание. Приехали два специалиста по изготовлению кошмы, обучили моих и после недолгих мучений, изготовили-таки первый образец валенков, после чего начали их штамповать уже уверенно, различных размеров, еще бы галоши для них сообразить. Ну а в свою очередь, в качестве благодарности, смастерили несколько ульев стандартных, пусть себе отвезут, как образец. Одна из основных статей доходов башкир сейчас – бортничество, только вот не очень эффективная. С ульями-то веселей работа пойдет и продуктивней. Себе таких ульев тоже понаделали, весной пусть крестьяне осваивают. Я что вспомнил по этому поводу, спасибо деревенскому детству, изложил, дальше только опытным путем. У Дитриха тоже полный орднунг. Работы ведутся по нескольким направлениям, сам он перестал хвататься за все подряд и сразу, переложив черновую работу на подобранных толковых подмастерьев, а сам все внимание уделяет первым станкам и, что пока в рамках строжайшей секретности держим, экспериментом с мартеновской печью, благо магнезита из Садки достаточно навезли, и продолжали по санному пути привозить. Не с первого раза получилось, потом процесс пошел успешно и сейчас уже не только достаточный запас стали для собственных нужд выплавили, но и продолжали эксперименты по различным лигирующим добавкам и флюсам. Как он орал, когда выяснилось, что процесс выплавки должен происходить непрерывно, иначе печь приходить в негодность. Тут тебе и привычные в этом времени загибы, предки те еще затейники, и перенятые от меня обороты, тоже иной раз не мог сдержаться, всякие ситуации случались. В общем, у Дитриха Шнайдера все было под контролем и лишний раз ему под горячую руку старался не лезть, жалея лишь о том, что Дитрих такой один пока. Сунулся тут к нему на медне с идеей простейшей гидравлической турбины на замену нижнебойного водяного колеса, что повсеместно на заводах сейчас применяется, так он с такой тоской вздохнул, и глаза запавшие и черные от недосыпа. Однако чертеж рассмотрел внимательно и прибрал, задумчиво приговаривая: «Интересно, интересно, испробуем». Зарекся пока еще его чем-нибудь озадачивать, как бы не перегорел незаменимый специалист. У него Лиза, бывшая купеческая дочка, на сносях, а муж днюет и ночует на производстве. На выходные, впрочем, удавалось отвлечь его, то у меня собирались по-семейному, Саша охотно принимала участие в таких вечерах, то вообще к Лугининым ездили, у них, конечно же, вечера в более торжественной обстановке проходили, да и кормили не в пример вкусней. В школе, где освоившаяся Беатрис при полной поддержке Александра окончательно взяла бразды управления в свои руки, тоже все радовало глаз и душу. Относительно, конечно, я иной раз думал, что стоит детский сад организовать с весны, и уже там начинать воспитание. Дети то смышленые, но вот в школу идут с 8-9 лет, а среди приехавших переселенцев, много таких, кто в детстве не доедал, со всеми вытекающими. Дошкольное образование вкупе с усиленным питанием, должно исправить эти недостатки и дальнейшей социализации как нельзя лучше поспособствует. Александра, свет моя, Максимовна, все больше входила в образ замужней женщины, и одну косу заменила множеством замысловатых причесок, кои меняла через день, и у меня проводила времени еда ли не больше, чем у бабушки в усадьбе. Увлек ее идеей написания русского романа о приключениях солдата, за образ которого взяли жизненный путь Демьяна, и дело потихоньку продвигалось. Я диктовал, а она записывала, затем зачитывали вслух получившиеся моему управляющему с Аксиньей. Сашенька с подругой периодически всхлипывали на особо драматичных поворотах сюжета, Демьян в обалдении тряс головой. «Не так ведь было, барин. Я художник, я так вижу, Демьян. Мы не биографию пишем, а по мотивам. Интересно ведь получается, душевно и жалостливо», — подтвердила Аксинья, смотря на мужа уже совсем по-другому, словно доселе не замечала, за кого выскочила замуж. «Они у меня еще рыдать будут ближе к концу, там и любовную линию разовью, и проблему неприкаянности и ненужности отставных солдат подниму. Литература должна не только развлекать». Естественно, часто Саша оставалась ночевать, засидимся бывало до поздней ночи, куда ей в такое время домой ехать. Так и жила на два дома, а вскоре после отъезда Лариона Ивановича, дошло до греха. Теперь Саша вообще прописалась у меня, вот и сегодня, едва приехали из школы с детьми под присмотром специально отряженных на это дело мужиков с оружием, забежала в дом, выпалив с порога: «Герман, умираю, давай согрешим». «Тихо ты, Алена услышит. Вот ведь какая, никакой осторожности, твердишь ей о конспирации, а толку чуть. Сейчас, закроемся только». Алена накрыла на стол, после чего я ее отпустил домой. Та понимающе улыбнулась, мол, дело молодое, и удалилась, добавив, что зайдет прибраться к вечеру. Не успела за ней захлопнуться дверь, как Сашенька решительно придвинула с моей половины стола блюдо с мясной нарезкой и принялась грешить, попутно жалуясь. «Несправедливо. У меня пост, а ты ни в церковь не ходишь, ни пост не блюдешь. Тоже так хочу. Саша, мы же это уже не раз обсуждали. Че жалуешься-то? Тоже не особо блюдешь. Как пост, так у меня живешь. А обедаю то в школе», — пожаловалась жена. «Зато завтракаешь и ужинаешь со мной», — парировал я. «Че там в церкви Никанор? На исповеди выпытывал чего?» «Ага, опять спрашивал, не грешим ли. Я всю правду сказала, что грешим иногда», — лукаво улыбнулась Александра и расхохоталась, едва не подавившись. «Грудинку передай, вот тот кусочек, с краю который. Главное, чтоб подробностями не интересовался». Глава 21. Первые звоночки о том, что не все ладно в Горнозаводском округе, появились через 2 недели после отъезда Лариона Ивановича в столицу, в самом конце ноября. Поначалу, как слухи о волнениях киргизов на восточных рубежах нашего Троицкого уезда, невнятные и без конкретики. То ли часть киргизской саков взбунтовалась, совершая разбойные вылазки на нашу территорию, то ли порубежные башкиры с казаками припомнили давние обиды, то, как киргизы захватывали в рабство наших с последующей перепродажей в Хиву, вершили возмездие по своему разумению. У нас все было спокойно, казаки удвоили бдительность, в поселок зачастили конные разъезды дружественных башкир, кои патрулировали тайные тропы, ну а мы с Ларионом и теми же казаками продолжили тренировки, включив в них стрельбы, в том числе из первых 2 образцов винтовальных пищалей с пулями Шнайдера. Минья еще не родился, так что с легкой совестью отдал его лавры Отто. А казацкий десятник Степан гонял нас с дружком в хвост и гриву, заставляя освоить владение казацкой пикой. Дурында под 4 метра длинной и весом за 2 килограмма, после занятий просто отваливались руки. Затем, одним зимним вечером, на Уржумку приехал купец Файзулин самолично. Долго пили чай, почтенный купец дипломатично ходил вокруг да около, а я отвечал ему тем же, выспрашивая, тучны ли стада его и послушны ли дети. Наконец, после энной чашки, отдуваясь и вытирая рукавом со лба пот, купец разродился.